Семья и каста. Нечто подобное представляет собой и многочисленные домашние и семейные обряды, связанные со свадьбой, рождением сына, вручением шнура юноши в знак его нового рождения, это только для дважды рожденных, прежде всего брахманов и тому подобное. Во время обрядов домашний жрец-брахман выполняет все необходимые ритуальные действия прямо в доме. Ему ассистируют члены семьи, и все это завершается угощением. Свадебный обряд наиболее торжествен. Молодые обходят вокруг жертвенного огня, в который бросают различные продукты, и только после этого брак считается заключенным. Обряд похорон в Индии тоже отличается особенностями. В Индии нет кладбищ, только священные места, на которых сжигают умерших. К такому месту выносят обернутого в полотно покойника, его старший родственник разжигает костер. Когда огонь гаснет, обгорелые останки помещают в сосуд и топят в реке. После этого семья умершего 10 дней или больше носит траур, кусок белого полотна. Участь вдовы особенно жалко. Вторично замуж она выходит редко, а в прежние времена, особенно среди высших каст, считалось нормальным, когда жена, будь она даже девочкой 13-14 лет, только что выданной замуж, живьем сжигала себя на костре рядом с трупом мужа. С этим страшным обычаем индийцев сати долгие десятилетия велась в Индии борьба. Ныне он уже не практикуется, но еще недавно был достаточно распространенным явлением, против которого выступали передовые люди Индии. Сати, как страшное наследие прошлого, стоит в одном ряду с другим его пережитком, кастовым строем. Восходящая к четырем замкнутым варнам древности, кастовая система не только пережила все нападки на нее, но и в какой-то мере спорадически преодолевала своих противников, превращая все выступавшие против каст организации и общины джайнов, буддистов, позднее мусульман и сикхов, тоже в своего рода касты, находившие свое место рядом с кастами индуистов. С течением времени количество каст, возникавших то с включением новых племен, то в результате отпочкования или метисации, то в связи с ремесленной или иной хозяйственной специализацией населения, достигло 2-3 тысяч. Страница 257. Кастовая система, покоящаяся на прочной внутрикастовой эндогамии и строгих кастовых запретах, чужой, исключенный своей касты человек, оказывается вне закона, его дочь не возьмут замуж, его никто не примет в свою касту, он не имеет права есть рядом с членами других каст и тому подобное, а также на еще более строгих религиозно-культурных традициях и нормах семейного и внутриобщинного, внутрикастового права, остается и по сей день существенным институтом социальной организации Индии, одной из важнейших основ индуизма. Каста определяет место человека в индийском обществе, его положение, права, поведение, даже его внешний облик, включая одежду и знаки на лбу или драгоценности, которые он носит. Каста во многом определяет и круг ритуальных обязанностей индивида, его религиозную активность. Чем выше каста, тем больше внимания, во всяком случае теоретически, согласно принятым нормам, человек обязан уделять ежедневным обрядам у домашнего алтаря, необходимым поклонам, воскурениям, подношениям, мантрам и тому подобное. Кастовые запреты в Индии имеют характер табу и снимаются лишь в редких случаях. Например, принято считать, что рука ремесленника всегда чиста, то есть, что пользоваться продуктами ремесла можно вне зависимости от касты ремесленника. За нарушение кастовых норм следуют строгие наказания и мучительные обряды очищения провинившегося.